Глава 39. Мария Дмитриевна очень встревожилась, когда ей доложили о приезде Варвары Павловны Лаврецкой. Она даже не знала, принять ли ее. Она боялась оскорбить Федора Ивановича. Наконец, любопытство превозмогло. «Что ж», — подумала она, — «ведь она тоже родная». И, усевшись в креслах, сказала лакею: «Проси». Прошло несколько мгновений, дверь отворилась. Варвара Павловна быстро, чуть слышными шагами приблизилась к Марии Дмитриевне и, не давая ей встать с кресел, почти склонила перед ней колени. «Благодарствуйте, тетушка!» — начала она тронутым и тихим голосом по-русски. «Благодарствуйте! Я не надеялась на такое снисхождение с вашей стороны. Вы добры, как ангел!» Сказавши эти слова, Варвара Павловна неожиданно овладела одной рукой Марии Дмитриевны и, слегка стиснув ее в своих бледно-лиловых жувеневских перчатках, подобострастно поднесла ее к розовым и полным губам. Мария Дмитриевна совсем потерялась, увидев такую красивую, прелестно одетую женщину почти у ног своих. Она не знала, как ей быть. И руку-то свою у ней отнять хотела, и усадить-то ее она желала, и сказать ей что-нибудь ласковое. Она кончила тем, что приподнялась и поцеловала Варвару Павловну в гладкий и пахучий лоб. Варвара Павловна вся сомлела под этим поцелуем. «Здравствуйте, бонжо», — сказала Мария Дмитриевна. «Конечно, я не воображала. Впрочем, я, конечно, рада вас видеть. Вы понимаете, милая моя, не мне быть судьей между женой и мужем. Мой муж во всем прав», — перебила ее Варвара Павловна. «Я одна виновата». «Это очень похвальные чувства», — возразила Мария Дмитриевна. «Очень. Давно вы приехали? Видели вы его? Да сядьте же, пожалуйста». «Я вчера приехала», — отвечала Варвара Павловна, смиренно садясь на стул. «Я видела Федора Ивановича. Я говорила с ним». «А, ну и что же он?» «Я боялась, что мой внезапный приезд возбудит его гнев», — продолжала Варвара Павловна. «Но он не лишил меня своего присутствия». «То есть он не...» «Да-да, понимаю», — промолвила Мария Дмитриевна. «Он только с виду немного груб, а сердце у него мягкое». «Федор Иванович не простил меня, он не хотел меня выслушать, но он был так добр, что назначил мне лаврики местом жительства». «А, прекрасное именье. Я завтра же отправлюсь туда, в исполнение его воли, но я почла долгом побывать прежде у вас». «Очень, очень вам благодарна, моя милая. Родных никогда забывать не следует. Знаете ли, я удивляюсь, как вы хорошо говорите по-русски. Это тоно». «То удивительно. Французский». Варвара Павловна вздохнула. «Я слишком долго пробыла за границей, Мария Дмитриевна. Я это знаю, но сердце у меня всегда было русское, и я не забывала своего отечества». «Так, так, это лучше всего. Федор Иванович вас, однако, вовсе не ожидал». «Да, поверьте моей опытности, «le patrie avant tout». «Отечество прежде всего», французский. «Ах, покажите, пожалуйста, что это у вас за прелестная мантилья?» «Вам она нравится?» Варвара Павловна проворно спустила ее с плеч. «Она очень простенькая, от мадам Бодрон». «Это сейчас видно, от мадам Бодрон. Как мило и с каким вкусом. Я уверена, вы привезли с собой множество восхитительных вещей. Я бы хоть посмотрела». «Весь мой туалет к вашим услугам, любезнейшая тетушка. Если позволите, я могу кое-что показать вашей камеристке. Со мной служанка из Парижа, удивительная швея». «Вы очень добры, моя милая, но, право, мне совестно». «Совестно», — повторила с упреком Варвара Павловна. «Хотите вы меня осчастливить? Распоряжайтесь мною, как вашей собственностью». Марья Дмитриевна растаяла. «Остейшамонт». «Вы очаровательны, французский», — проговорила она. «Да что же не снимаете вашу шляпку, перчатки?» «Как вы позволяете?» — спросила Варвара Павловна и слегка как бы с умилением сложила руки. «Разумеется, ведь вы обедаете с нами, я надеюсь. Я вас познакомлю с моей дочерью». Мария Дмитриевна немного смутилась. «Ну, куда ни шло», — подумала она. «Она сегодня что-то нездорова у меня». «О, матан!» «Тетя, французский, как вы добры!» — воскликнула Варвара Павловна и поднесла платок к глазам. Казачок доложил о приходе Гедеоновского. Старый болтун вошел, отвешивая поклоны и ухмыляясь. Мария Дмитриевна представила его своей гостье. Он сперва было сконфузился, но Варвара Павловна так кокетливо почтительно обошлась с ним, что у него ушки разгорелись, и выдумки, сплетни, любезности медом потекли с его уст. Варвара Павловна слушала его, сдержанно улыбалась и сама понемногу разговорилась. Она скромно рассказывала о Париже, о своих путешествиях, о Бадене, раза два рассмешила Марию Дмитриевну и всякий раз потом слегка вздыхала и как будто мысленно упрекала себя в неуместной веселости. Выпросила позволение привести Аду. Снявши перчатки, показывала своими гладкими, вымытыми мылом «à la Гейнуф», алфейным, французский, руками, как и где носятся валаны, рюши, кружева, шу. Обещалось принести стеклянку с новыми английскими духами «Victoria's Essence» — духи королевы Виктории, французский. И обрадовалась как дитя, когда Мария Дмитриевна согласилась принять ее в подарок. Всплакнула при воспоминании о том, какое чувство она испытала, когда в первый раз услыхала русские колокола. «Так глубоко поразили они меня в самое сердце», — промолвила она. В это мгновение вошла Лиза. С утра, с самой той минуты, когда она, вся похолодев от ужаса, прочла записку Лаврецкого, Лиза готовилась ко встрече с его женою. Она предчувствовала, что увидит ее. Она решилась не избегать ее, в наказание своим, как она называла их, преступным надеждам. Внезапный перелом в ее судьбе потряс ее до основания. В два каких-нибудь часа ее лицо похудело, но она и слезинки не проронила. «Под делом», — говорила она себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, ее самые пугавшие порывы. «Ну, надо идти», — подумала она, как только узнала о приезде Лаврецкой, и она пошла. Долго стояла она перед дверью гостиной, прежде чем решилась отворить ее, с мыслью «я перед нею виновата», переступила она порог и заставила себя посмотреть на нее, заставила себя улыбнуться. Варвара Павловна пошла ей навстречу, как только увидела ее, и склонилась перед ней слегка, но все-таки почтительно. «Позвольте мне рекомендовать себя», — заговорила она вкрадчивым голосом. «Ваша мамон так снисходительна ко мне, что я надеюсь, что и вы будете добры». Выражение лица Варвары Павловны, когда она сказала это последнее слово, ее хитрая улыбка, холодный и в то же время мягкий взгляд, движение ее рук и плечей, самое ее платье, все ее существо возбудили чувство отвращения в Лизе, что она ничего не могла ей ответить и через силу протянула ей руку. «Эта барышня брезгает мною», — подумала Варвара Павловна, крепко стискивая холодные пальцы Лизы и, обернувшись к Марье Дмитриевне, промолвила вполголоса «Мезеледи лезьюс». «А она прелестна, французский». Лиза слабо вспыхнула. Насмешка, обида послышались ей в этом восклицании, но она решилась не верить своим впечатлениям и села к окну за пяльцы. Варвара Павловна и тут не оставила ее в покое. Подошла к ней, начала хвалить ее вкус, ее искусство. Сильно и болезненно забило сердце у Лизы. Она едва переломила себя, едва усидела на месте. Ей казалось, что Варвара Павловна все знает и, тайно торжествуя, подтрунивает над ней. К счастью ее, Гедеоновский заговорил с Варварой Павловной и отвлек ее внимание. Лиза склонилась над пяльцами и украдкой наблюдала за нею. «Эту женщину, — думала она, — любил он». Но она тотчас же изгнала из головы самую мысль о Лаврецком. Она боялась потерять власть над собою. Она чувствовала, что голова у ней тихо кружилась. Мария Дмитриевна заговорила о музыке. «Я слышала, моя милая, — начала она, — вы удивительная виртуозка». «Я давно не играла», — возразила Варвара Павловна, немедленно садясь за фортепиано, и бойко пробежала пальцами по клавишам. «Прикажете? Сделайте одолжение». Варвара Павловна мастерски сыграла блестящий и трудный этюд Герца. У ней было очень много сил и проворства. «Сильфида!» — воскликнул Гедеоновский. «Необыкновенно!» — подтвердила Мария Дмитриевна. «Ну, Варвара Павловна, признаюсь», — промолвила она, в первый раз называя ее по имени. «Удивили вы меня. Вам хоть бы концерты давать. Здесь у нас есть музыкант, старик из немцев. Чудак, очень ученый. Он Лизе уроки дает. Тот просто от вас с ума сойдет». «Лизавета Михайловна тоже музыкантша?» — спросила Варвара Павловна, слегка обернув к ней голову. «Да, она играет недурно и любит музыку. Ну, что это значит «перед вами»? Но здесь еще есть один молодой человек, вот с кем вы должны познакомиться. Это артист в душе и сочиняет примило. Он один может вас вполне оценить». «Молодой человек?» — проговорила Варвара Павловна. «Кто он такой? Бедный какой-нибудь?» «Помилуйте, первый кавалер у нас, да не только у нас. Это Петербург, камер-юнкер, в лучшем обществе принят. Вы, наверное, слыхали о нем. Паншин Владимир Николаевич, он здесь по казенному поручению. Будущий министр, помилуйте». «И артист?» «Артист в душе, и такой любезный, вы его увидите. Он все время очень часто у меня бывал. Я пригласила его на сегодняшний вечер. Надеюсь, что он придет», — прибавила Марья Дмитриевна с коротким вздохом и косвенной горькой улыбкой. Лиза поняла значение этой улыбки, но ей было не до того. «И молодой?» — повторила Варвара Павловна, слегка модулируя из тона в тон. 28 лет и самой счастливой наружности. Un je ne homme complet, помилуйте». «Превосходный молодой человек, французский». «Образцовый, можно сказать, юноша», — заметил Гедеоновский. Варвара Павловна внезапно заиграла шумный штраусовский вальс, начинавшийся такой сильной и быстрой трелью, что Гедеоновский даже вздрогнул. В самой середине вальса она вдруг перешла в грустный мотив и кончила арией из «Лучии» «Фра Покко», вскоре затем «Итальянский». Она сообразила, что веселая музыка не идет к ее положению. Ария из «Лучии» с ударениями на чувствительных нотках очень растрогала Марью Дмитриевну. «Какая душа!» — проговорила она вполголоса Гедеоновскому. «Сильфида!» — повторил Гедеоновский и поднял глаза к небу. Настал час обеда. Марфа Тимофеевна сошла сверху, когда уже суп стоял на столе. Она очень сухо обошлась с Варварой Павловной, отвечала полусловами на ее любезности, не глядела на нее. Варвара Павловна сама скоро поняла, что от этой старухи толку не добьешься, и перестала заговаривать с нею. Зато Марья Дмитриевна стала еще ласковей своей гостьей, невежливость тетки ее рассердила. Впрочем, Марфа Тимофеевна ни на одну Варвару Павловну не глядела, она и на Лизу не глядела, хотя глаза так и блестели у ней. Она сидела как каменная, вся желтая, бледная, с сжатыми губами и не ела ничего. Лиза казалась спокойной. И точно, у ней на душе тише стало. Странная бесчувственность, бесчувственность осужденного нашла на нее. За обедом Варвара Павловна говорила мало. Она словно опять оробела и распространила по лицу своему выражение скромной меланхолии. Один Гедеоновский оживлял беседу своими рассказами, хотя то и дело трусливо посматривал на Марфу Тимофеевну и перхал. Перхота нападала на него всякий раз, когда он в ее присутствии собирался лгать. Но она ему не мешала, не перебивала его. После обеда оказалось, что Варвара Павловна — большая любительница преферанса. Марье Дмитриевне это до того понравилось, что она даже умилилась и подумала про себя: «Какой же, однако, дурак должен быть Федор Иванович, не умел такую женщину понять». Она села играть в карты с нею и Гедеоновским, а Марфа Тимофеевна увела Лизу к себе наверх, сказав, что на ней лица нету, что у ней, должно быть, болит голова. «Да у ней ужасно голова болит», — промолвила Марья Дмитриевна, обращаясь к Варваре Павловне и закатывая глаза. «У меня самой такие бывают мигрени». «Скажите», — возразила Варвара Павловна. Лиза вошла в теткину комнату и в изнеможении опустилась на стул. Марфа Тимофеевна долго молча смотрела на нее, тихонько стала перед нею на колени и начала все так же молча целовать попеременно ее руки. Лиза подалась вперед, покраснела и заплакала, но не подняла Марфа Тимофеевны, не отняла своих рук. Она чувствовала, что не имела права отнять их, не имела права помешать старушке выразить свое раскаяние, участие и спросить у ней прощения за вчерашнее. И Марфа Тимофеевна не могла нацеловаться этих бедных, бледных, бессильных рук, и безмолвные слезы лились из ее глаз и глаз Лизы. А кот-матрос мурлыкал в широких креслах возле клубка с чулком, Продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось перед иконой. В соседней комнатке за дверью стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себе глаза свернутым в клубочек клетчатым носовым платком.